Стиль текста. Подсказку можно усилить, если дополнить ее желаемым стилем текста. Напиши от лица дедушки душевный текст, в котором автор вспоминает о своем детстве и описывает мелкие детали, которые ему запомнились. Другой формат подачи промпта – дать характеристику стиля или жанра через двоеточие. Например, напиши диалог между покупателем и менеджером. Стиль, двоеточие, формальный. Желательно также комбинировать в подсказке стиль, роль и подробный контекст, чтобы рекомендация по стилю точно сработала. Как видно из примеров, на базовом уровне стиль определяется даже одним прилагательным. Так можно, и это работает, но помните. ИИ не до конца понимает чрезмерную лаконичность. Например, дружелюбный стиль присущ вообще практически любому тексту, в котором читателю не хамят. Или, скажем, игривый, тоже непонятно, что имеется в виду. Даже убедительно позитивные, растяжимые понятия. Каждый понимает его по-своему, если не имеет в виду конкретные признаки, описанные в наших книгах. Отсюда правило. Для серьезных задач, наподобие составления маркетинговых текстов, лучше минимально описывать стиль текста для конкретной ситуации, чтобы чат-GPT лучше вас понял. Отчасти это перекликается с созданием основной инструкции к подсказке. Вместо того, чтобы указать стиль прилагательным или уйти с гордо поднятой головой, расширяем, в чем выражается характеристика стиля в конкретной ситуации. Напиши пост в дружелюбном стиле, рассказывая читателю, как старому знакомому, о новинке в сезонном меню. Виды стилей. Вообще стиль можно описать как угодно, каким угодно словом, в рамках политики компании OpenAI. Ничего грубого и оскорбляющего. Главное, чтобы чат-GPT понимал суть вашего стиля. И все же есть основные, так сказать, ходовые форматы описания стилей. Рассмотрим их на примере промптов, приведенных ниже, а также разберем, как усилить подсказку. Самые примитивные стили – формальный и неформальный. Формальный стиль всегда удается нейросети лучше и смотрится более органично, поскольку предполагает обезличенность, которую чат-GPT просто обожает. Синонимы – деловой, сдержанный, официальный. Как усилить промпт? Просто попросить в рамках формального обезличенного стиля. Стиль – формальный, вписывающийся в рамки официальной корпоративной культуры, предусматривающий корректное и вежливое, но отчасти обезличенное общение. Неформальный стиль часто нуждается в конкретизации, которая позволяет получить лучший результат. Как усилить промпт? Указать, что допускается свободное общение, смешные сравнения, простота подачи и прочие похожие варианты коммуникации. Стиль. Неформальный. Присутствует юмор, но сдержанный и понятный для целевой аудитории взрослых и самодостаточных людей. Стиль. Неформальный. Есть профессиональные шутки, касающиеся работы компании и бизнеса, а также отсылки к офисной культуре, мемы, видео, фильмы и прочее. Доминантный или экспертный стиль подойдет, если вам нужно подчеркнуть экспертность и показать, что вы реально разбираетесь в том, что делаете. Как усилить промпт? Указать, в каких аспектах вам нужно давить на экспертность. Стиль – доминантный, показывающий, что автор хорошо разбирается в велосипедах и может вести за собой клиента. Стиль – доминантный, использующий приемы убеждения для того, чтобы продать велосипед и убедить клиента в правильности покупки. Драматический или понимающий. Стиль, в котором можно общаться в коммерческих текстах, в случае, если вам известна боль целевой аудитории и ваш товар ее решает. Как усилить промпт? Сказать, в каком именно вопросе автор понимает читателя. Стиль. Драматический. Укажи в тексте, что ты понимаешь чувства читателя при выборе корма для кошек и знаешь решение. Впечатляющий читателя или красочный стиль используется в случаях, если необходимо произвести впечатление и описать что-либо в лучших красках. Как усилить промпт? Сказать, что ИИ должен в красках описать предмет текста, плюс дать подробное черновое описание того, что нужно презентовать. Стиль текста, впечатляющий читателя. В тексте ты должен в красках и с эпитетами описать новые покрытия для кухонных столешниц. Особенности столешниц. Описание. Точный или лаконичный. Можно использовать для акцентирования внимания на технических характеристиках или для привлечения тех читателей, которые ценят краткость и отсутствие воды. Как усилить промпт? Дальнейшими итерациями и отсечением лишнего в сгенерированном тексте. Стиль текста – лаконичный. Используй как можно больше конкретики, опирайся на цифры. Избегай нечетких и размытых формулировок. Старайся не использовать прилагательные в превосходной степени. Успокаивающий или заботливый стиль станет оптимальным решением в случае, если нужно снизить уровень тревожности читателя, а также внушить доверие. Как усилить промпт? Сказать, какими методами и аргументами автор успокаивает читателя. Стиль. Успокаивающий. Ты должен писать от лица человека, который интересуется проблемами клиентов и стремится решить их проблему как можно скорее. Провокационный стиль. Хорош для слоганов, заголовков, тизеров. Как усилить промпт? Расшифровать, что такое провокация и какой эффект она должна произвести. Стиль текста провокационный. Это значит, что ты должен делать вызывающие заявления, которые распаляют интерес читателя. Текст может даже оспаривать общепринятые нормы и факты, не спровергать авторитетные мнения. Своим текстом я хочу добиться того, чтобы его дочитали до конца. Молодежному стилю свойственны сленг, отсылки, мемы. Тексту требуется обязательная ручная правка. ChatGPT не слишком-то знает современную молодежь, живущую в наших реалиях. Тем не менее, в качестве генератора идей и способа понимания направлений, куда шутить и что сказать, отлично подходит. Как усилить промпт? Прописать роль, плюс выполнить ручную правку явно провальных выражений. Можно добавлять в промпт фразы, которые нужно употребить, чтобы текст звучал органично для конкретной целевой аудитории. Стиль молодежный. Есть молодежные шутки и отсылки к молодежной культуре, мемы, видео, фильмы и прочее. Саркастический или юмористический. Тизеры, подводки, заголовки, подписи к фото – все сюда. Горизонт использования безграничен. Как усилить промпт? Прописать роль, характеристика которой – саркастичные забавные комментарии. Плюс описать, как много сарказма или шуток должно быть в тексте. Стиль саркастичный, но в меру. Не груби читателю, однако позволяй себе шутить на грани и высмеивать предмет обсуждения. Стиль текста забавный, с множеством тематических шуток для узкой целевой аудитории. Можно описать аудиторию. Голос бренда. В широком смысле голос бренда, tone of voice, представляет собой индивидуальный подход к общению с целевым клиентом. Из голоса бренда вытекает стиль и формат общения, а также ценности, которые транслирует компания. В общении с ИИ нас интересует прежде всего стиль общения, в котором компания взаимодействует с клиентами на всех площадках, от главной страницы лендинга до ответа на отзыв в соцсети или на маркетплейсе. Голос бренда – тонкая настройка. Нащупать границы этого подхода, общие детали, видение, похожесть можно и самостоятельно, анализируя отклик аудитории и концепцию бизнеса в целом. Ну а выстраивать его лучше специалистам, хотя кто-то и сам отлично справляется. В книге «Копирайтинг в Инстаграм» мы уделили много внимания голосу бренда и авторскому стилю. Деятельность компании Meta, которой принадлежит Instagram, запрещена в России. Организация признана экстремистской. Причем правила и фишки подойдут не только для работы в конкретной соцсети, но и для выстраивания стратегии контента и общения компании с аудиторией в целом. Словом, полезно. Но вернемся к ChatGPT. Да, ИИ из коробки пока не может заменить здесь живого человека, а особенно профи, но вполне может подбросить несколько идей. Какой голос бренда может быть у компании по продаже мебели ручной работы? Как мне общаться с клиентами и какой стиль общения выбрать? Ну а дальше можете продолжать диалог сами в любом русле. Хоть примеры попросить, хоть рамки общения, хоть вводные для технического задания копирайтеру, которого наймете для создания голоса бренда. Вариантов миллион. Повторимся. Если со стилистикой на английском языке ИИ еще более или менее справляется, то при переводе на русский многое теряется. Да, когда это обычный информационный текст, потери не так велики. А вот если нужно уловить тональности или мелкие нюансы, с которыми и часть копирайтеров-то не справится, особых фейерверков не ждите. Придется брать напильник. А еще можно попробовать сравнять стиль текстов от двух разных авторов. Переделай этот текст так, как будто его писал тот же человек, что и человек в моем примере. Не меняй смысл, изменяй только стиль. Если исходного текста для примера нет, я дам тебе текст, а ты переделай его стиль, чтобы он больше подходил к моему голосу бренда. Не меняй смысл. Наша компания общается с клиентами, описание аудитории и нюансов стиля. Вынуждены повториться. Результат далеко не обязательно будет прекрасным. Даже по одному и тому же промпту ChatGPT может дать 5 разных вариантов. 2 ужасных, 2 плохих, 1 кое-какой. Или 2 хороших, 3 ужасных. Может быть, как угодно. А уж если промпты разнятся, то и вовсе бесконечное число вариантов. Кому-то может повезти сразу, кто-то будет нащупывать нужное и все равно не найдет. А кто-то нащупает и скажет «класс». Пробуйте, ищите. Исходя из нашего опыта, можем сказать. Примерно в 80% случаев работы с обычной моделью GPT чистый ИИ-чат, без преднастроек. Если быть настойчивым, все равно находятся достойные решения. Даже в сервисе NeuroPanda, где мы уделяем преднастройкам А-блоков большое количество времени и сил, не всегда получается именно то, чего мы ждем. И хотя затем можно там же перенести результат в чистый ИИ-чат и доработать или отредактировать, но факт есть факт. ИИ не дает гарантий, но дает множество возможностей.